Здравствуйте, дорогие подписчики. В первую очередь я хочу извиниться за то, что выпускаю микс так поздно. Сейчас уже 9 декабря, а я планировал выпустить его еще в ноябре. Все дело в том, что я работал, и сводить у меня получалось исключительно по ночам. А когда я пытался сделать видос к этому миксу, Вегас крашнулся 10 раз за 1 час, после чего крашнулся уже мой пердак. Однако я все же довел дело до конца. Приятного просмотра. Stick finger. Bondage. Gay website. It's all male. You got 2 seconds to explain what you're doing on my property. My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga is at war against a far-reaching storm of disturbance in the Leisha. Посмотри на Майкл на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш. Закрой за мной door. You ain't no fucking deep. Закрой за мной door. Закрой за мной door. You ain't no. Закрой за мной door. Закрой за мной door. You ain't no fucking deep. Закрой за мной door. Закрой за мной door, you ain't no. Закрой за мной door, you. Too, like